«Мотор!» — раздалась команда режиссера, и я в купальнике с перекошенным от страха лицом принялась пробираться по заросшему травой берегу к мутной зеленоватой воде. «Итак, с вами снова несчастная Наташа Тапкина, жертва шоу-бизнеса», — ляпнула я в надежде, что за отсебятину меня остановят и заставят переснять дубль. Однако ни одна сволочь не дернулась. «Как дела?» — с интересом ученого, наблюдающего кончину букашки, спросил Гошка за кадром. «Как сажа бела», — возмутилась я, потому что моя нога провалилась в тину. «Это правда так отвратительно, как кажется с берега?» — уточнил он. «Гораздо хуже», — охнула я и остановилась. «Уважаемые зрители, на что только не пойдешь, чтобы заинтересовать вас красотами природы. Сейчас я влезу в эту дикую речку, чтобы только несчастный герой программы поперся за мной, гонимый жаждой денег. Плыви», — скомандовал Гошка. Он был по сценарию вечно подзуживающим голосом из-за объектива. Его наглого лица никто не видел. «Ох, Господи, сохрани!» Я перекрестилась и нырнула подальше, чтобы только избавиться от гадкой тины. Честно говоря, я совсем забыла о паре крокодильчиков, но когда доплыла до середины и обернулась, чтобы помахать в камеру, узрела чьи-то торчащие из воды глаза и зубастые пасти, стремительно приближающиеся ко мне. «Это что?» — совершенно искренне заорала я. «Крокодил, плыви быстрее!» — не менее искренне, на мой взгляд, заорал Гошка. Я забила руками по воде, нервно оглядываясь на аллигаторов. Неужели это я удираю от крокодила? «Мама, нет!» — орала я, а бегающие по берегу и орущие телевизионщики совсем не демонстрировали спокойствие людей, уверенных в пресловутой безопасности. «Стреляю!» — заорал безопасник. «Отплыви!» «Куда?» «Быстрей, куда хочешь!» — исчерпывающе прокомментировал он. Я истерично дернулась куда-то в бок, а в воздухе прогремел гром. Крокодил уже практически поравнялся со мной и придирчиво взглядом гурмана оценивал меня. Но тут прогремел выстрел, за ним еще один, и крокодил отвлекся от добычи, то бишь меня. Я как могла быстро доплыла до другого берега. Что интересно, тина нисколько не показалась мне отвратительной. Я с истинным удовольствием прошлепала по ней на твердое место. «Твою мать, он мог меня сожрать!» — разоралась я. «Не мог!» Уверенно ответил мне безопасник, показав на спящего на воде зверюгу. Меня била дрожь. «Ну что, давай записывать текст», — радостно высадился из лодки Славик. Чумовые получились кадры. «Если ты немедленно не прекратишь скалиться, я уволюсь», — пригрозила я. «Двойной тариф». «Это и правда было круто. Есть кадр, где вы с крокодилом чуть ли не целуетесь. Супер!» «Да что ты!» — все еще злясь, прокомментировала я. Но дополнительные 8 штук меня резко смягчили. Я даже начала испытывать жалость к крокодилу, ведь, как ни крути, ему пришлось хуже, чем мне. Подумаешь, проплыла небольшую речку. Дорогие зрители, будьте уверены, что раз уж мне пришлось чуть ли не в рукопашную сражаться с крокодилом, то нашим героям в этой серии погони за дикими деньгами придется очень тяжело. Торжественно пообещала я в камеру. «Как это было?» — спросил меня из-за кадра Гошка. Я фыркнула. «Хуже только объясняться с мужчиной». «Ты о чем?» — рассмеялся он. «Да так. Мне кажется, что с отдельными мужчинами договориться сложнее, чем с этим представителем живой природы. Но вернемся к красотам Австралии. Посмотрим, смогут ли усугубить мои подвиги участники программы «Дикие поиски диких денег». Сегодня у нас их уже двое. Двое сумасшедших готовы вступить в схватку с дикой природой, чтобы потом всю жизнь не работать». «Это еще почему?» – поддел меня Гошка. «Потому что наших денег хватит на самую роскошную жизнь. Вперед!» «Снято!» – тоном кота – обожравшегося сметаны, сообщил Славик. «Оставьте весь текст». «И про мужиков?» – удивился оператор. «Да, при монтаже решим. Но, по-моему, прекрасно вписалось. Все, Наташка, перерыв и по коням». «Сегодня я не вынесу ни одного трюка», – уперлась я. «На коня я не сяду». «Ты че?» – растерялся он. «Я ж фигурально выражаюсь». «А ты при мне не выражайся. Кто знает, что тебе в голову стрельнет?» – усмехнулась я и побежала мучить каскадеров. «А что? Не мне же одной страдать?» Так вот я и работала. Практически по специальности. Хотя нет, этому меня в историко-архивном точно не учили. А вообще все было неплохо. На мой счет, который мне открыла бухгалтерия, телекомпании капали приличные, это еще скромно выражаясь, деньги. Я колесила по Австралии, а впереди меня ждала Гренландия с ее экстремальными холодами и теплым плюшевым настроением в виде медведей. Потом, возможно, Гавайи, Мексика и еще бог знает что. В зависимости от рейтинга. Кстати, о нем. С момента, как наша передачка вышла на российские голубые экраны, наш рейтинг неуклонно рос. Нам уже выделили в сетке вещания вечернее время в выходные, так что уже одно это много чего означало. Единственные, кто ни за какие коврижки не хотели разделить мой успех, были мои родители. «Наташа, немедленно возвращайся домой», — разоралась на меня мама однажды. «Что случилось?» — испуганно переспросила я, потому что за те месяцы, что шли съемки, она уже успела свыкнуться с тем, что я далеко, что дело мое дикое и что изменить это нельзя, потому что контракт. «Я видела передачу», — захлебывалась мама. «Это безумие. Тот аллигатор мог тебя покусать. Ты больше не будешь так рисковать собой». «Это совершенно безопасно», — заявила я, попытавшись вложить в голос побольше уверенности. «Ничего подобного», — категорически орала она. «У меня всего одна дочь. Я хочу дожить до внуков». «Это вряд ли», — не задумываясь, ляпнула я. И прикусила было язык, да поздно. «Что ты говоришь, деточка? Ты что, не хочешь детей? Почему?» Уже более тихим голосом спросила она. «Я-то?» — заюлила я. «Конечно, хочу. Только вот не выйдет». «Почему?» — удивилась мама. «Ты что, больна?» «Типун тебе на язык!» — испугалась я. «Как же ей объяснить, чтобы она поняла? В конце концов, она моя мать и имела право знать все. Просто тот, от кого я хотела бы родить, не желает меня знать». «Кто?» «Неважно», — поспешила закончить я разговор. «Но оказалось, маме известно гораздо больше, чем мне». «Борис?» — спросила она. — Это из-за него ты улетела на край света? — Ну, в общем, да, — кивнула я, и мы с мамой расплакались. Это было невероятно. Нас разделяли тысячи километров, а мы были ближе, как никогда раньше. Я рассказала ей обо всем, включая позорный случай с моим несвоевременным посещением ванной. А мама рассказала, как переживала, когда поняла, что я не хочу замуж за Петечку. — Я думала, что ты его любишь, — объяснила она. «Я люблю Бориса», — шмыгала я носом. «Мне было дико жалко себя». «Что мне с этим делать?» «Время все лечит», — уверенно сказала мама. «Дай бог», — кивнула я, хотя сама лично была не уверена в этом. Дни потекли своим чередом, сменяя картины, наполняя всех нас ежедневной порцией смеха, страха, риска и удовлетворения от сделанной работы. Мы ругались, порой даже чуть ли не дрались. Я отказывалась выполнять те безумные штучки, которые приходили в голову творческой части коллектива прямо на ходу процесса, но меня каждый раз уговаривали, заставляли или шантажировали. Мы вместе пили, ели, пьянствовали и обсуждали личную жизнь тех, у кого она была. В целом, это была прекрасная жизнь, полная интересных событий и дел, поэтому я действительно была счастлива тем, что имею. Думала, что счастлива. Пока однажды в моем гостиничном номере не раздался телефонный звонок. Когда я услышала голос, вернее, в тот момент, когда я поняла, кому принадлежит этот спокойный, уверенный голос, я поняла, что до этого я только маялась и не больше. А вот теперь я по-настоящему счастлива. «Нюта?» «Борис?» — не веря своим ушам, переспросила я. «Да», — выдохнул он. «Вот, звоню». «Я слышу», — кивнула я. Я совершенно не представляла, зачем он звонит и о чем мы будем говорить. Возможно, он звонил просто, чтобы сказать что-то по делу, хотя между нами не было никаких дел. Поэтому я поспешила сказать именно то, что думала. «Я люблю тебя. Надеюсь, ты не бросишь после этого трубку». «Не брошу. Может, это несколько запоздало, но я хочу спросить, что это все-таки был за мужик, и почему ты у него мылась в ванне?» Смущаясь, спросил Борис. Я замерла. «Помнишь, ты сказал, что доверие — это самое главное для любви?» «Да», — тихо прошептал он. «Тогда ты должен мне доверять. Я скажу тебе все, как есть. Мы познакомились в трамвае, когда я не знала, куда пойти. Мама предала меня, я отменила свадьбу. Света тоже отличилась. Я не могла поехать домой, потому что ужасно не хотела объясняться с Петечкой. А Алексей предложил оплатить половину его съемной квартиры и перекантоваться там, пока я не решу, что делать дальше». Я мылась у него в ванной весь месяц до этого. Между нами ничего не было. «Нет, ну почему ты в принципе поперлась к нему? Я ждал, пока у тебя в комнате загорится свет, а ты вдруг обратно выходишь и едешь к какому-то мужику. Ведь мы помирились, какой тебе смысл был убегать из дома? Тем более, что я на завтра тебя должен был встречать». «Все так», — согласилась я, улыбнувшись. «Интересно, а что ты тогда подумал? Что ты от меня прячешь еще одну любовную связь, которую умудрилась закрутить после Петечки? И что ты нисколько меня не любишь, раз не разорвала эту связь после нашего примирения?» «Все ясно. Почему же мы совершенно не можем понять друг друга? Я ведь тоже не твоя бывшая жена и не стану предавать тебя с твоим другом или еще с кем-то». «Я люблю тебя. Ты, насколько мне подсказывает сердце, любишь меня. Но мы так и не можем договориться». В тот день я подошла к двери и обнаружила, что ключи от дома в другой сумке, а мамы с папой дома не оказалось, а они уехали в Самару. «Ты не попала домой?» — ахнул Борис. «Ну да», — Порадовалась я его растерянности. Лучше поздно, чем никогда. И я поехала за ключами к Алексею. Он сказал, что после 12 ехать опасно, и что я прекрасно могу доехать до дома в 7 утра. Я бы все тебе рассказала при случае. Уверена? Усмехнулся Борис. Я же говорю, при случае. Какой же я дурак. Кто спорит? Усмехнулась я. И я не лучше. Оба показали себя во всей красе. Я не могу без тебя. Уже полгода, как я с ума схожу. А уж эти твои передачи, где ты норовишь свести счеты с жизнью. Нет, ты точно ненормальная. Когда я тебя увижу? А вот с этим сложнее, прикусила я губу. Потому что сейчас нас объединили только лишь телефонные линии, а в планах съемок не было запланировано перерыва на то, чтобы повидать вновь обретенного любимого мужчину.